6. Йорк. Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средою наступает четверг, и т.д. небо пышет жаром, и поля выгорают, город отдает лежалым, полосатым сукном георгины страдают жаждой, и твой голос. Я знал трех великих поэтов, каждый был большой сукин сын, раздается в моих ушах с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг и готов оглянуться. Скоро 4 года, как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелой перехода ни души, черепичной кровли, асфальт и звездка тополя. Честер тоже умер, тебе известно. Это лучше, чем мне, как костяшки на пыльных счетах, воробьи восседают на проводах. Ничто так не превращает знакомый подъезд в толчею колонн, как любовь к человеку, особенно если он мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться. Танец белых капустниц похож на корабль в бурю. Человек приносит с собой тупик в любую точку света, и согнутое колено размножает тупым углом перспективу плена, как журавлиный клин, когда он берет курс на юг, как все движущееся вперед. Пустота, поглощая солнечный свет на общих основаниях с боярышником, увеличивается на ощупь в направлении вытянутой руки, и мир сливается в длинную улицу, на которой живут другие. В этом смысле он Англия. Англия в этом смысле до сих пор империя и в состоянии, если верить музыке, булькающей водой, править морями. Впрочем, любой средой. Я в последнее время немного сбиваюсь, скалюсь отражению в стекле витрины. Покамест палец набирает свой номер, рука опускает трубку. Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку, замершую на воде посередине бухты. Выходя наружу из телефонной будки, слышу голос скворца, в крике его испуг. Но раньше, чем он взлетает, звук растворяется в воздухе, чьей беспредметной сине и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне, ибо в ней тебя нет, и вакуум постепенно заполняет местный ландшафт, как сухая пена, овцы покоятся на темно-зеленых волнах, йоркширского вереска, кардебалет проворных бабочек, повинуясь невидимому смычку, мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку ни на чем задержаться, и вертикальный стебель, иван-чая, длиннее уходящий на север, древней римской дороги, всеми забытой в Риме. Вычитая из меньшего больше, из человека время, получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом фоне отчетливее, чем удается телом это сделать при жизни, даже сказав «лови», что источник любви превращает в объект любви.